Стоим, разглядываем, как через прозрачные стены лифта мимо нас проносятся звезды, кометы, крупные и мелкие планеты. На наших глазах столкнулись два больших метеорита и разлетелись вдребезги. Осколки разной величины с грохотом застучали по стенкам лифта, впрочем, не причиняя ему особого вреда. Но девчонка все равно вскрикнула и прижалась ко мне. Я почувствовал, как дрожит ее тело, как ее горячее бедро прижалось к моему животу, и меня сразу перестал интересовать космос и как космические корабли бороздят большой театр. Я обнял ее, посмотрел в ее глаза и увидел желание. «Давай тут», — прошептала она таким голосом, что у меня мурашки пробежали по позвоночнику. «Прямо тут?» — я оглянулся. «В лифте?» «В космическом лифте, дурачок!» И она стала торопливо расстегивать на мне пуговицы. «Да и кто нас тут увидит? Мы сейчас одни в этой вселенной!» Я повалил ее на пол лифта, расстегнул блузку, и тут мои глаза уткнулись в черную темень космоса под прозрачным полом, которая уходила глубоко вниз. Эта пустота завораживала. Она была бездонна. Я почувствовал, что у меня закружилась голова, что меня уносит вниз, в глубину этой бездонной пещеры, и имя ей — космос. «Давай, Ваня, не робей, если не сейчас, то когда?» Девчонка вывернулась из-под меня и оседлала в позе наездницы. «Смотри на меня, вот я!» Она взяла мои руки и положила себе на грудь. Желание снова охватило меня. По ногам пробежал жар, потом по всему телу я почувствовал, как растворяюсь в космосе. Девчонка застонала и сжала мои ноги бедрами. Ее густые волосы пшеничного цвета, словно наэлектризованные, поднялись вверх и, медленно шевелясь, засветились ярким светом. Я почувствовал, что мои волосы также горят, и посмотрел на свои руки, которыми сжимал упругую девичью грудь. Руки проваливались внутрь, но страха я не почувствовал, только чувство глубокого удовлетворения и покоя от слияния с любимым человеком. Девчонка вскрикнула первый раз, второй, и обессиленно упала мне на грудь. Ее ноги, руки, грудь стали проваливаться в меня. Я почувствовал, что сейчас меня разорвет от переполнявших чувств. Поддавшие ей навстречу, мы слились в единое целое. Я смотрел на космос не только своими, но и ее глазами. Я испытал чувство вины и горечи, которое испытывала она, когда покончила жизнь самоубийством. Почувствовал любовь, которую она дарила мне. Нас охватил холодный огонь и стал медленно разгораться изнутри. Стены лифта заскрипели и стали трескаться, когда внутри нас стала появляться воронка и засасывать лифт. Я не мог больше сдерживаться, и все, что было во мне, я отдал девчонке. Яркая вспышка ударила мне по глазам. Я почувствовал, как уходит напряжение, как воронка внутри нас уменьшается. Мы превратились в огненный сгусток энергии, который постепенно стал затухать. «Меня зовут Ша», — послышался тихий голос девчонки, — «и я беременна. Мы создали новую жизнь, сверхновую звезду». «Охренеть!» — подумал я и отключился. Какое-то назойливое насекомое ползало по моему лицу. Сначала она ползала по лбу, потом спустилась на ресницы. Я замыкал и отмахнулся рукой. Насекомое отлетело, но потом спустилось на нос. Я чихнул и открыл глаза. Рядом сидела девчонка и щекотала меня сухой веточкой. Увидев, что я очнулся, она отбросила ветку в сторону, встала и, отряхнув песок с платья, хихикнула. «Слабак! Едва девушку удовлетворил и чуть копыта не откинул». Я замычал. Из горла раздались вместо слов какие-то каркающие звуки. «Воды!» — прохрипел я, пересохшими от жажды губами. «Да где я тебе здесь воду найду?» — удивилась она. «Сам посмотри». Я приподнялся на локтях и огляделся. Позади меня, метров в десяти, уткнувшись углом в песок, торчал разбитый лифт. Прозрачные стены его были покрыты трещинами. Одна дверца застряла в стене лифта, перекосившись от вмятины. Вторая вывалилась от удара и валялась рядом. От лифта тянулся след волочимого тела, который заканчивался на мне. «Это ты меня вытащила?» «Ага». Девчонка сделала руку козырьком, загораживаясь от яркого солнца. «А ты кто думал? Пушкин, что ли? Я тут больше никого и не вижу». Она посмотрела по сторонам, выдохнула. «Полный пипец. Мы посередине нигде». По-русски говоря, я, кряхтя, встал и, отряхивая одежду от горячего песка, тоже посмотрел по сторонам. Огромная пустыня, без конца, без края, расстилалась во все стороны. На ярком голубом небе висело солнце, гораздо больше нашего, и, кажется, собиралось приготовить из нас жаркое. «Мы в жопе, Ваня. Так тебя устроит? Это не чистилище. Это вообще другая планета». Я попытался вспомнить предыдущие события перед тем, как отключиться. «Наташа!» — кинул пробный шар я. Девчонка бросила на меня гневный взгляд. «Маша?» — рискнул предположить второй вариант. «Ты что, не слышал, как я сказала свое имя?» Я смутился. «Слышал?» — соврал я, но чутка забыл. «Даша, я прав?» Девчонка хмыкнула и отвернулась. Я подошел к ней и приобнял за плечи. «Ну, прости, милая, на меня столько всего навалилось. Не каждый день занимаешься сексом в астрале. Это было незабываемо. Ты лучшая!» — попытался подольститься я. Девчонка дернула плечом, но вырываться не стала. Я стал развивать успех. «А ты правда беременна?» Она повернула ко мне лицо. «Вань, когда это случилось, я сразу поняла это. У нас будет мальчик». Я сразу представил, что, как и Петрович, буду растить своего сына, а когда он вырастет, передам ему свое дело. И на воротах кладбища будет висеть новая табличка: «Начальник кладбища Козлов». «Я назову его Старком», — вернула меня в реальность девчонка, «в честь новой звезды, которую мы сотворили». «Тоже неплохо», — смутился я, понимая, что после появления такой таблички у нас на кладбище больше никого не похоронят. «Что теперь делать? Куда идти?» Я посмотрел на разбитый лифт. «Богу это не понравится, что мы его лифт сломали. Может, посидим в нем, пока солнце не перестанет печь?» — предложила девчонка. «А может, оно не перестанет печь? Откуда мы знаем? Какая тут атмосфера?» Я втянул носом обжигающий горячий воздух. «Хорошо, что дышать можно». Я снова вздохнул грудью. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Девчонка посмотрела на меня. «Дымом пахнет». «Точно! Пошли в ту сторону». Я махнул рукой в сторону еле заметного белого дыма, вертикально поднимающегося к солнцу. «Саша?» Снова не угадал. Девчонка отбросила мою руку в сторону. «Все мужики козлы. Вам от нас только одно и надо».